Вечер стоял теплый и тихий, яркие звезды усыпали небо. «Очаровательная ночь», — вздохнул Чарли. «И завтра должен быть отличный денек, Джек, ты думаешь?» «Счастливая невеста сама точно солнце светит». От выпитого Джордж расчувствовался, и когда вспомнил свою подружку и первый взнос за мебель, уголки рта у него горестно поникли. «Тебе есть о чем плакать, приятель», — не унимался Чарли. «Ну, слезами не сделаешь девушку счастливой». Джордж в Кингс-Мархэме руководил группой любителей шуточных народных танцев, а Чарли всегда издевался над ним, когда он появлялся в пестром костюме и в колпаке с бубенчиками. Джордж закусил губу и сжал кулаки, потом пожал плечами и пошел в другую сторону. «Надутое ничтожество», — бормотал он себе под нос. Трое других смотрели, как он переходит улицу и, пошатываясь, бредет по Йорк-стрит. Джек поднял руку в вялом прощальном жесте. «Не надо было так говорить, Чарли», — упрекнул он друга. «Ах, меня от него тошнит. Давайте лучше споем, а?» Одной рукой он обнял за талию Джека, а другой, явно помедлив, Морриса. «Одну из твоих старых мюзик-хольных баллад, да, Чарли?» Выписывая кренделя, они шли мимо старых, нависавших над ними фасадов домов, и Джеку приходилось нагибаться, чтобы не стукнуться головой о лампы в железных сетчатых абажурах. Чарли запел: «Мейбл, дорогая, слушай меня. Здесь в парке грабят, а я сижу один в конторе у христиан и пою, будто жаворонок. Здесь совсем не так, как дома, но в темноте я не могу идти домой». «Ю-у-у-у!» — завопил Джек, подражая певцам Дикого Запада. Но голос у него замер, когда с Куин-стрит появился инспектор уголовно-следственного департамента Берден и, перейдя двор перед Оливой и Голубем, приблизился к ним. «Добрый вечер, мистер Берден». «Добрый вечер». Инспектор с холодной брезгливостью посмотрел на них. «Вы ведь не собираетесь нарушать покой, правда?» Инспектор пошел дальше, а Чарли Хаттон хихикнул. «Полицейский?» — хмыкнул он. «Уверен, у меня в этом кармане больше, чем он получает за месяц». «Тут я попрощаюсь с тобой, Джек», — натянуто проговорил Моррис. Они подошли к мосту через речку Кинсбрук, где начиналась тропинка в Сьюнгберри. Она велась по течению реки. Моррис жил в Сьюнгберри, а Чарли — в одной из новых муниципальных квартир на дальней стороне Кинсбрук-Роад. Тропинка сокращала дорогу домой обоим. «Подожди, Чарли, ему с тобой по пути», — предложил Джек. «Не могу, спасибо. Я обещал своей миссис быть дома к 11:00». Чарли повернулся спиной, ясно показывая, что не нуждается в компании Морриса. «Мощная штука этот скотч», — пожаловался Моррис. Лицо у него при свете фонаря выглядело побледневшим. «По-моему, мне не надо было мешать пиво с виски». Моррис перепрыгнул через забор и чудом приземлился прямо на ноги. Он миновал деревянные скамейки, нагнувшись, пробрался под ивами, и потом они видели только его пошатывавшуюся тень. Джек и Чарли остались одни. Они много выпили, но были трезвыми, как стеклышко. Они любили женщин, но не сумели бы члены раздельно рассказать об этой любви, да и о любом другом своем чувстве. Подобно древним грекам, они нашли друг в друге всеохватывающую духовную совместимость. Женщины для них были гордостью и сокровищем для постели, для сердца, для дома, для тщеславия и для их мужественности. Но без друг друга жизнь показалась бы им потерянной.